Сутанг-Ур, 20. Существа и правда напоминали привычных мне обезьян. Полутораметрового роста, с мощными мускулистыми лапами, они, хотя и имели 20 уровень, казались гораздо менее опасными, чем тот же вернот, с которым мне пришлось драться совсем недавно. Будь я в прежней форме, и бой с этой парочкой вряд ли доставил бы мне какие-то проблемы. Но в данный момент я решил не рисковать и постараться выманить их на себя по одному. Нащупав рукой мелкий камешек, я бросил его чуть в сторону, в надежде, что одна из обезьян среагирует и приблизится. Но все изначально пошло не по плану. Среагировали обе, и незамедлительно бросились в мою сторону. Отступать было некуда, да и не мог бы я отступить в таком состоянии. Поэтому, взяв меч в две руки, я приготовился к встрече. Запоздалая реакция привела к тому, что мой замах прошел с большим опозданием. В это время бегущий впереди Сутанг совершил длинный прыжок, достал меня своими лапами и завалил на спину. Острые зубы прокусили плечо, заставляя выронить меч из рук. Пока я пытался сбросить уродца с себя, его мелкий подельник успел вгрызться в ногу. Мои глаза налились кровью, а сознание начало медленно уходить. Из последних сил я нащупал левой рукой нож, висящий на поясе, и, сделав неимоверное усилие, вонзил его в висок обезьяны, тем самым успокаивая ее навсегда. Столкнув с себя мертвую тварь, я пнул вторую свободной ногой. Она отлетела на несколько метров, но тут же вскочила и снова бросилась в атаку. Сутангу не повезло. В полете он напоролся на мой нож и приземлился на землю уже без признаков жизни. Я осмотрел укусы и понял, что в ближайшее время покинуть это место у меня не получится. Кое-как добравшись до рюкзака, мне удалось достать из него заранее припасенные куски ткани и перевязаться. После этого я прислонился к стене и закрыл глаза. Осталось только надеяться, что регенерация сработает штатно, и вскоре раны начнут затягиваться. Когда я открыл меню характеристик, меня ждало немалое удивление, а скорее даже разочарование. За двух убитых врагов 20 уровня, мой поднялся с первого всего до третьего. Выходит, что после прохождения эволюции система его повышения изменилась. И это стало печальной новостью. Раньше уровень повышался при победе над противником, чей уровень превосходил мой хотя бы на единицу. Как оно работает теперь, не совсем понятно. Но это оказалось не единственной плохой новостью. Если до эволюции количество очков развития, начисляемых за каждый полученный уровень, составляло 3, то теперь оно изменилось на 2, и это печально. Результаты эволюции продолжали разочаровывать, но все эти цифры сейчас были не так уж важны. Гораздо больше меня беспокоило именно физическое состояние моего тела. Боль никуда не ушла, и я все так же не мог нормально двигаться. В надежде на правильность своих выводов по поводу причин происходящего, я вложил по одному ор в самые отстающие характеристики, выносливость и интеллект. Забавно, ведь в самом начале испытания, практически месяц назад, обе эти характеристики были наиболее развитыми среди всех, за исключением духа, который с тех времен так и остался неизменным. 5 часов я провел в довольно неудобном положении, не имея возможности покинуть это место. Мне не оставалось ничего, кроме как наблюдать за иногда появляющимися в глубине пещеры смутными тенями ее обитателей. Повезло, что за это время ни один из них не решил приблизиться. А затем я обнаружил, что полученные раны затянулись полностью, не оставив после себя ни следа. Регенерация работала даже лучше, чем раньше. С сожалением пришлось отрезать кусок разорванной зубами сутанга штанины ниже колена. Залитую кровью майку также пришлось выбросить. Теперь я вновь выглядел как бомж после драки со стаей бродячих собак. Потратив 2 оставшихся оры, снова повысив выносливость и интеллект, я хотел было возвращаться в первый зал пещеры, но, немного подумав, решил все же дождаться, пока очередной сутанг появится поблизости один. К этому моменту я уже понял, что оказался прав в своих размышлениях. Сокращение разрыва между характеристиками действительно помогло. Боль немного снизилась, а движения, пускай и едва заметно, но стали даваться легче. Ждать пришлось довольно долго. Спустя некоторое время мне удалось заметить одинокого сутанга, выковыривающего пищу из стены. Я поднялся на ноги, перехватил меч и метнул камень в сторону существа. Как только камень ударился о пол, сутанг сразу же бросился в мою сторону. Похоже, у твари напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. На этот раз я оказался готов. Не стал пытаться подловить его в полете рубящим движением, а просто в момент, когда тварь совершала прыжок, Резко, насколько смог, выбросил руку с мечом вперед. Увернуться обезьяна не сумела. Напоровшись грудью на мой клинок, она издала негромкий визг и медленно сползла с лезвия на пол. После этого добить ее не составило труда. Порадовавшись взятию нового уровня, я потратил еще полчаса, вырезая мясо с лопаток существа. Ну а что, одними крупами сыт не будешь. Закончив с разделкой туши, я, наконец, смог отправиться обратно в первый зал этой огромной пещеры. Пока на костре готовился мой сегодняшний ужин или завтрак, я решил немного размяться. Движения по-прежнему давались мне нелегко, и все-таки я не мог не отметить, что стало получаться немного лучше. Хотя до той формы, которая была у меня перед прохождением эволюции, я не дотягивал очень прилично. Боль также до конца не ушла, но стала вполне терпимой. Вероятно, примерно так болело бы тело с утра после жесткой тренировки, проведенной после долгого отсутствия таковых. Во время разминки я задумался над случившимся в процессе эволюции сбросом уровня. Нет, общая концепция была мне понятна. Таким образом, если я все понимаю правильно, произошло банальное уравнивание. Некоторое время назад мне вспомнились все детали того вечера, после которого, лишившись чувств, я попал в мир испытания. Там было непростое сияние в небе. От него исходили золотистые волны, медленно опускающиеся на землю мириадами мелких светящихся хлопьев. Уже теряя сознание, я видел, как зеваки, стоявшие рядом, также падали на тротуар. И что у нас тогда получается? Вполне вероятно, что все люди, как и я, попали в миры испытания и получили интерфейс. В таком случае, каждый из них, доведя все свои характеристики до десятки, также прошел эволюцию и сброс уровней. В итоге все оказались в равных условиях, по крайней мере, касаемо характеристик. И если мои предположения верны, значит, каждый человек, прошедший эволюцию, должен иметь первый уровень и все характеристики, равные 10. Множество людей, если не все человечество, с максимально возможными физическими данными, и при этом с возможностью развивать их, выходя за пределы, убивая монстров, или друг друга. И кто, черт возьми, за всем этим стоит? И главное, какова цель всего этого? Что же мы имеем в моем случае? Помимо повышения порога для всех характеристик, я получил возможность гораздо быстрее их развивать. До эволюции мне начислялись по 3 ор за уровень, а теперь 2. Хотя это как раз не важно. Даже если бы с самого начала очков развития давалось бы всего по 2, то результат остался бы в точности таким же. Уровень то все равно сбросился. Просто на это потребовалось бы в 1,5 раза больше времени. Но в итоге на первом уровне после эволюции сумма всех моих характеристик составила 111 очков. Против 60 у остальных людей. Уверен, что дух также должен равняться 10. Впрочем, с этой аномалией мне еще предстоит разобраться. Получается, сразу после прохождения эволюции мои характеристики находились на той планке, который обычный человек достигнет примерно к 28 уровню. Не могу ничего сказать о других расах, даже не представляю, какое отношение они имеют к происходящему. Но, вполне может так оказаться, что и перед ними у меня имеется преимущество. Если я не ошибся в своих измышлениях, то сумма моих характеристик превысит таковую у представителя любой из этих рас, равного мне по уровню. А вот уровни существ, встреченных мной за время испытания, не вписываются в эти рамки. Интересно, они также проходят эволюцию или обходятся без этого, и как местные существа распределяют характеристики, ведь они неразумны, значит автоматически, возможно, на основе того, какие из них чаще используются. Еще одна странность, их довольно равные уровни. Да, в лесу я встречал хортов с небольшим разбросом, как и склоров в мертвом городе, но там разница то была максимум в 2 единицы. Понятно, что в каждом следующем месте, куда меня переносит, по мере прохождения испытания, враги становятся сильнее, как, впрочем, и я. Но вот как они развиваются внутри самой экосистемы, убивают друг друга или только претендентов, проходящих испытания, и вообще, настоящие ли это миры или созданные искусственно, специально для испытания, если все люди, оказавшиеся под влиянием произошедшего, перенеслись в подобные места, страшно представить, сколько из них погибло в первые же часы. Да я и сам бы отбросил копыта в самом начале своего пребывания здесь, если бы не запутанная история с генами и, можно сказать, подаренная мне способность. А из оставшихся в живых, Наверняка подавляющее большинство при первом же касании кристалла выбрали завершение испытания. Интересно, много ли людей прошло данное испытание до конца, или, возможно, все еще проходит. И, судя по всему, в разных местах или мирах, будь это иначе, я давно уже встретил бы кого-нибудь из людей. Но все это пока только мои домыслы, и первые ответы я смогу получить, когда пройду испытание полностью. А я определенно хочу дойти до конца, и вовсе не потому, что за его прохождение можно получить не только статус, о чем прямо написано в меню информации, но и разные бонусы, часть из которых мне уже удалось заиметь. Тот же шепот и улучшенный рюкзак, тому примеры. Гораздо большую ценность для меня представляет информация, и чем больше ее крупинок я получу в этом месте, тем целостнее станет картина, собранная в итоге. Так за мыслями о происходящем я и не заметил, как пролетело время. Отвлекся, когда запах уже готового ужина напомнил мне, что пора бы поесть. Я завершил тренировку, перекусил, а после решил рискнуть и вложить оба очка развития в самую отстающую характеристику. Тем более до этого именно повышение интеллекта проходило наименее болезненно. В итоге все получилось неплохо. Немного сильнее, чем обычно, разболелась голова, а тело онемело не на пару минут, как прежде, а примерно на 10. Зато в итоге мои характеристики более-менее выровнялись и теперь выглядели таким образом. Уровень 4, 17%, выносливость 17, координация 23, сила 16, восприятие 21, интеллект 16, дух 24, доступно ор 0, способности, регенерация 29, 98%, сканер 13, 96%, шепот 1, 4%, глава 17. Проснувшись, я собрался продолжить исследование пещеры, начав с направления, где встретил сутангов. Дойдя до места, с которого накануне приманивал тварей, решил продолжить это занятие. Несмотря на то, что самочувствие значительно улучшилось, я все еще не пришел в форму, поэтому сунуться вперед, рискуя нарваться на целую стаю, так и не решился. Спустя примерно 5 часов довольно удачной охоты сутанги перестали появляться в зоне видимости. За это время я успел выманить поодиночке и успокоить 5 существ 20 уровня и даже одного 21. Впрочем, он ничем не отличался от своих сородичей. Таким образом, получив за каждого убитого врага по уровню, я снова достиг 10, плюс 12 очков развития оказались в моем распоряжении. Закинув по 1 очку в выносливость, силу и интеллект, я продолжил обследовать зал. Он оказался довольно обширным и начал сужаться метров, наверное, через 300. Осмотрев участок стены, из которого, как мне показалось, местные существа добывали пищу, я с удивлением обнаружил, что в этом месте порода немного мягче. Если во всей остальной пещере, по крайней мере, той ее части, что я успел обследовать, стены состояли из камня, похожего на гранит, то камень в этой части стены скорее напоминал известняк. Но что самое интересное, на участке длиной около 30 метров светящегося минерала было гораздо меньше, чем на остальных стенах. Похоже, что эти макаки доставали светящиеся камушки и жрали их. Когда я прошел немного дальше и добрался до участка, где ширина прохода составляла не более десятка метров, то заметил узкий отнорок, уходящий в сторону под прямым углом. Мне непременно захотелось его исследовать, чем я тут же и занялся. Отнорок оказался неглубоким, всего несколько десятков шагов, и заканчивался тупиком. Вернее, это был даже не тупик, а узкий, почти вертикальный лаз, уходящий куда-то наверх. Судя по отшлифованным на многочисленных выступах камням, сутанги попадали в пещеру именно этим путем. Карабкаться вверх в темноте, не имея представления, что может меня ждать там, нет уж, увольте. Пришлось разворачиваться и выбираться в основной коридор пещеры. Спустя еще 10 минут ходьбы основной проход сузился до 2 метров и начал постепенно уходить вниз. Чем дальше я продвигался, тем жарче становилось. Температура поднялась, наверное, градусов до 60. Я прошел по этому коридору не меньше 5 километров и хотел уже возвращаться, когда заметил, что наклон еще увеличился. Решив пройти немного дальше, я продолжил движение и уже через 100 метров вышел на узкую площадку, возвышающуюся на небольшой высоте над полом огромного зала. Стены этого места оказались буквально усыпаны светящимися камешками, отчего в нем было существенно светлее, чем в остальных частях пещеры. Сам зал представлял собой вытянутой формы овал шириной в пару сотен метров и не менее километра в длину. Купол, покрытый сталактитами и освещенный тысячами ярких лазурных точек, выглядел просто волшебно. Но заинтересовало меня в этом огромном зале совсем другое. Мое внимание привлекло большое лавовое озеро. Оно начиналось в 300 метрах от площадки, на которой я находился, и простиралось до едва видимой дальней стены пещеры. По всему остальному полу протянулись десятки узких трещин. По каждой из них медленно текла бурлящая ярко-оранжевая жидкость. Я стоял на небольшом балконе, находящемся на высоте 10 метров, и наблюдал, как вдалеке, всего в нескольких шагах от озера с бурлящей лавой, переливается оттенками бордового искомый мною кристалл, установленный на своем постаменте. Сколько я не вглядывался, но увидеть того, кто охраняет его, мне не удалось, а в том, что охранник в этом месте присутствует, у меня не было никаких сомнений, ведь не может все быть так просто. И есть большие сомнения, что перескочив парочку лавовых ручьев, я без проблем доберусь до своей цели. Какое-то время я простоял, стараясь не двигаться, в надежде на то, что охранник кристалла выдаст себя, но никакого движения заметить мне не удалось. Я еще раз посмотрел на бордовый камень, затем перевел взгляд на лавовое озеро, после чего решил покинуть это место и вернуться в первый зал пещеры, спрыгивать вниз, туда, где, скорее всего, мне в очередной раз придется драться за право продолжить испытание, при этом не зная, кто на этот раз окажется моим противником, казалось как минимум глупым. По крайней мере, до того, как я распределю оставшиеся очки развития и исследую зал со сталагмитами. Добравшись до места своего появления в этом мире, я достал из рюкзака всю древесину, заготовленную ранее на дрова. Ее осталось совсем немного. Впрочем, на то, чтобы приготовить еду раза три хватит, а больше, надеюсь, мне не понадобится. В итоге остаток этого и весь следующий день я провел в медитации, тренировках и повышении характеристик. С помощью остававшихся 9 очков развития у меня получилось довести показатель выносливости до 21, а силу и интеллект до 20. Частицы, те, что я ощущал внутри себя и которые назвал энергией, что, скорее всего, неверно, но мне как-то все равно, снова пришли в норму. Их движение вернулось к привычному ритму, да и шепот заработал в нормальном режиме. Двигаясь по залу со сталагмитами, я внимательно вслушивался в окружающее пространство. Еще на входе мне удалось услышать тихое шуршание вдалеке, и это заставило меня насторожиться. Когда я был в этом месте первый раз, здесь стояла абсолютная тишина. Впрочем, есть вероятность, что после эволюции мой слух улучшился. Как бы то ни было, но, пройдя вглубь пещеры на сотню шагов, я понял, что звук исходит сверху. По потолку определенно кто-то передвигался, издавая тихое шуршание и едва уловимые щелчки. И, как назло, именно в этом месте на своде совсем отсутствовал светящийся минерал, отчего разглядеть происходящее там становилось практически невозможно. Я поднял с пола небольшой камешек и швырнул его вверх, ориентируясь на исходящий оттуда звук. Камень ударился о свод пещеры, запустив гулкое эхо. Шуршание прекратилось, а я замер, вслушиваясь в наступившую тишину. Сначала ничего не происходило. Я уже собирался двигаться дальше, когда звук появился снова. Сначала в одном месте, затем во втором, в нескольких метрах от первого, а потом еще и еще. Неприятное пощелкивание раздалось со всех сторон и начало быстро приближаться. Я выхватил меч и прислонился спиной к одному из сталагмитов, всматриваясь в темноту свода. Первую тварь мне удалось засечь спустя пару секунд. Уверен, большинство людей не любит пауков, и я не исключение. Спускавшееся сверху существо определенно являлось родственником одного из самых мерзких пауков, каких мне только приходилось видеть. Вот только размером оно оказалось намного больше, примерно с большую кошку. Я ударил незамедлительно, как только тварь приблизилась к зоне досягаемости моего меча, и с легкостью разрубил ее пополам. А дальше они появились со всех сторон, спускаясь со свода пещеры на тонких, практически невидимых нитях. Их было не меньше пары десятков. Я рубил мечом, пинал, давил. Мерзкие твари пытались заплевать меня своей паутиной и даже пару раз больно цапнули за ногу. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Пауки закончились. От неожиданности и рефлекторного испуга при виде твари я даже не успел активировать сканер, поэтому так и не узнал ни их названия, ни уровней. Но судя по тому, что за сокращение поголовья этой мерзости на пару десятков особей, мой уровень повысился только на единицу, особой опасности они не представляли. Я собирался двигаться дальше, когда вдруг почувствовал себя неважно. Резко закружилась голова, и чтобы не упасть, мне пришлось опуститься на пол. Во рту пересохло, глаза заслезились и все вокруг померкло. Тело медленно начало неметь. В моей голове пронеслись мысли о ядовитых пауках. Я закрыл глаза и попытался расслабиться. Все, что мне оставалось делать, это надеяться на регенерацию. Если яд внутри меня, то только эта способность может все исправить. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент я почувствовал, как онемение начинает уходить. Мне удалось пошевелить конечностями, что стало хорошим знаком. Да и глаза перестали слезиться, и шум в голове куда-то исчез. Пока организм медленно приходил в норму, я успел перекусить заранее приготовленной крупой и распределить очки развития, полученные за взятый на пауках уровень, доведя силу и интеллект до 21 единицы. Теперь все мои характеристики имели одинаковые значения, за исключением координации духа. Я решил, что и дальше буду повышать их равномерно, без перекосов, во избежание, так сказать. Регенерация в очередной раз спасла мне жизнь. Похоже, очень необычная способность досталась мне от системы в критический момент, и уж точно ее не стоит недооценивать. Она не просто усиливает природный инструмент заживления организма. Скорость, с которой регенерация заживляет раны, порой даже смертельные, просто поражает. А тут еще, как оказалось, она способна нейтрализовать яд. У меня даже начали возникать странные мысли о том, чтобы попытаться прокачать ее принудительно. В смысле, сунуть там руку в огонь или мечом проткнуть свою же ногу. Какой только дури не придет в голову после отравления. Пробурчал я, представив себе картину горящей в пламени костра руки. Действие яда полностью закончилось, и я вновь двигался вперед. Каменные сталагмиты становились все больше, доходя до метра в диаметре и трех в высоту. Я прошел по этой галерее уже более километра, а она все никак не заканчивалась. Звуков, доносящихся сверху, больше не было, что не могло не радовать. А через какое-то время и количество сталагмитов стало сокращаться. Вскоре расстояние между каменными столбами составляло уже более 20 метров, при этом количество светящихся камешков на них уменьшилось, отчего вокруг стало гораздо темнее. В голову начали лезть мысли о том, что пора бы повернуть назад. И именно в этот момент я увидел его. Черный синтан, Ур, 24. Последний представитель вида. Тупиковая ветвь, изолирован. Трехметровое восьмилопое чудовище медленно поворачивалось в мою сторону. Впрочем, меня его вид совсем не удивил. Кого же еще можно встретить в пещере, в которой совсем недавно пришлось отбиваться от целой своры пауков? Глава 18. Этот восьминогий монстр выглядел так, будто только что выбрался из самого жуткого кошмара человека, страдающего арахнофобией. Огромная туша на длинных мохнатых лапах завершила разворот и уставилась на меня шестью выпуклыми линзами черных, как смоль глаз. Пара тонких, как иглы, клыков, торчащих из пасти чудовища, напомнили мне, что укуса стоит избегать всеми силами. Недавняя встреча с ядовитыми клыками деток этого существа едва не стоила мне жизни. Небольшие участки ауры по бокам головы монстра начали менять цвет на более насыщенный. Я, не задумываясь, совершил кувырок в сторону ближайшего сталагмита, укрываясь за ним. Выпущенный синтаном сгусток врезался в камень и остался на нем, медленно сползая вниз. Увидев это, я понял, что нужно держаться как можно дальше от этой липкой мерзости. Монстр между тем выпустил второй сгусток, снова попал в камень и, поняв, что таким способом ему меня не достать, начал сокращать расстояние. Когда между камнем и пауком осталось меньше десятка метров, я выскочил из-за него и бросился в сторону монстра, уклоняясь от очередного сгустка. Ударом меча мне удалось перебить лапу чудовища, но сразу же после этого я пропустил удар второй лапой. Он оказался настолько мощным, что меня снесло на несколько метров и еще столько же протянуло по каменному полу пещеры. Даже не пытаясь подняться на ноги, я тут же ушел в перекат и услышал за спиной хлесткий щелчок. В этот момент у меня получилось вскочить и укрыться за ближайшим сталагмитом. Я едва успел выдохнуть, как камень встряхнуло от мощного удара, выбивающего из него сотни маленьких светящихся пылинок. Похоже, потеря одной из лап никак не сказалась на подвижности паука, а двигался он очень шустро. Я с большим трудом успевал менять позиции, перебегая от камня к камню. Выждав момент, когда тварь немного отвлечется, круша очередной камень, Я вновь оказался рядом и ударом меча срубил вторую лапу. Паук, потеряв равновесие, начал медленно заваливаться на бок. Я сумел увернуться от выпущенного тварью сгустка, подскочил к последней, оставшейся на левом боку лапе и резким движением отделил ее от туловища. Синтан грохнулся на пол и издал высокий свистящий звук. Тем временем я попытался обойти его сзади и лишь в самый последний момент заметил летящий в меня липкий сгусток. Все, что мне удалось сделать, это выставить руку с мечом вперед. Комок липкой вонючей слизи попал на правую кисть, и от соприкосновения с ним рука мгновенно начала неметь. Я выпустил меч и успел перехватить его левой рукой. Громкий грохот заставил меня перевести взгляд на лежащего в нескольких метрах монстра. Он, беснуясь, высекал каменную крошку из пола пещеры, лупя по нему тремя оставшимися лапами. Я аккуратно зашел сзади и оказался рядом с огромным двухметровым брюхом. Лезвие меча, усиленное способностью, вспороло тонкую кожу, не встретив сопротивления. Истошный свист, что извергла из себя тварь, эхом отразился от дальних стен пещеры, а я в этот момент смотрел, как из пробитого брюха выплескивается поток вонючей жижи. Однако, несмотря на полученную рану, Синтан не успокоился, продолжая крушить лапами камень. Стараясь действовать осторожно, я по очереди отрубил оставшиеся лапы и завершил бой, вонзив острие меча в уродливую голову монстра. Отравление ядом мелких в сравнении, конечно, с Синтаном пауков не прошло даром. Регенерация на этот раз сработала максимально быстро, и онемение правой руки прошло буквально за пару минут. Осталось только аккуратно содрать с нее липкую массу, чем я и занялся, задействовав в этом процессе нож. Если же не считать, несомненно, неприятного попадания на кожу ядовитой слизи и нескольких ушибов, то из боя я вышел абсолютно целым. От осознания этого мое лицо расплылось в улыбке. Еще несколько недель назад, попадись мне где-нибудь такая тварь, и я не уверен, что мои штаны остались бы сухими после такой встречи. А сейчас туша этого монстра валяется у моих ног и воспринимается мной как нечто само собой разумеющееся. Меня почему-то совсем не удивила аура монстра, которая при взгляде на него с помощью сканера так и не угасла после его смерти. Я прекрасно знал, что означает такое свечение, как и знал, что нужно делать дальше. Пришлось подальше задвигать рвотные позывы и приступать к разделке. На все про все у меня ушло больше 20 минут. Медленно, но вляпаться в слизь, которая оказалась заполнена телом монстра, мне категорически не хотелось. И вот на моей ладони оказался очередной непонятный орган. На этот раз он выглядел как небольшой 2-сантиметровый отросток, по форме напоминающий миниатюрный мешочек. Чаша лжеца, может быть получен в процессе испытания, изменит любой морфологический признак. Проглотить, выбрать улучшение, просто нет слов. Да это же мечта посетительницы пластического хирурга. Мне то оно каким боком. Я удивленно уставился на странную штуку, не понимая, что мне с ней делать. К такому меня жизнь не готовила. Однако, немного подумав, я все же изменил свое отношение к такому странному подарку. Для него можно придумать как минимум парочку неплохих применений. Плохо, что времени совсем мало и чаша, как и остальные подобные предметы, добытые мною из убитых врагов, начала медленно терять свое свечение. Еще раз взвесив все за и против, я зажмурился и, преодолевая отвращение, проглотил этот дурно пахнущий орган, после чего мысленно сформулировал желаемые изменения. Открыв глаза, я с осторожностью поднес руку к лицу, ожидая каких-либо магических проявлений, спецэффектов или неприятных ощущений, на худой конец. Но ничего из этого не произошло, и я просто схватился ладонью за бороду. Все получилось. Волосы на моем лице буквально отслаивались от него, и уже через полминуты от порядком надоевшей мне растительности не осталось и следа. Проведя тыльной стороной ладони по подбородку, я удовлетворенно улыбнулся, словно минуту назад побрился. Кто-то, возможно, сказал бы, что я абсолютно бездарно потратил ценный предмет, но пускай бы для начала этот кто-то попытался сам за 5 минут придумать для него лучшие применения, да и все равно мне на самом деле, что могли бы подумать какие-то неизвестные люди, ведь главное, чтобы мне нравилось. Проглотив чашу лжеца, я мысленно пожелал избавиться от давно мешающей мне растительности на лице, а также представил себе возможность мысленно регулировать рост волос. Не знаю, получилось ли что-нибудь со второй частью моего желания, но первое исполнилось как надо. Ну а что еще мне менять? Рост, так мои 190 меня вполне устраивают. Телосложение, Так за последний месяц, проведенный в этом загадочном месте, мое тело изменилось так, как я и представить себе не мог даже в самых смелых мечтах. Было бы просто кощунством менять что-либо в теле, выглядящем как тело атлета, только что сошедшего с обложки журнала, что прячу к школьнице под подушкой. На мгновение, конечно, мелькнула мысль о росомахе и его лезвиях, выдвигающихся из кулака, но я ее быстро задвинул подальше. Во-первых, вряд ли подобные лезвия можно считать морфологическим признаком человека. А во-вторых, нахер мне эти убогие лезвия, у меня же есть меч. В итоге решил разобраться с такой вроде и мелкой, но порядком успевшей поднадоесть проблемой, как месячная неухоженная борода. Действительно, раньше, будучи окруженным цивилизацией, о такой ерунде я как-то не задумывался. А в ситуации, когда благо этой самой цивилизации становится недоступны, такая, казалось бы, мелочь, как растущие на лице волосы, может доставить кучу неудобств. Особенно в условиях, когда доступ к воде есть не всегда, а вывалиться в грязи и пыли получается с завидной регулярностью. Дальнейший осмотр пещеры показал, что огромный паук обитал почти в самом углу зала со сталагмитами. Всего в 40 метрах от места, где мы с ним встретились, я наткнулся на каменную стену без каких-либо проходов в ней. Значит, пришла пора возвращаться. В очередной раз оказавшись в самом первом зале опостылевшей за последние дни пещеры, я ненадолго задержался. Решил распределить полученные за взятый после победы над восьмилапым монстром уровень очки развития. Повысив выносливость и восприятие до 22 и не найдя никаких поводов остаться здесь еще на какое-то время, я сложил все пожитки в рюкзак и отправился в сторону зала с лавовым озером. Сейчас, когда последствия прохождения эволюции сошли на нет, а проходы пещеры были исследованы, и я знал, что может ждать меня впереди, двигаться стало легко и быстро. Тело вернуло прежнюю форму и даже значительно превзошло ее. Я прекрасно видел в полутьме пещеры и слышал малейшие шорохи на расстоянии сотен метров. Мог без устали бежать целый день с полной загрузкой. Бой с пауками показал, что мои скорости реакции возросли до уровня запредельного для обычного человека. Сейчас я был в минимум в два раза быстрее любого из людей. А то, что я, пускай и с трудом, но смог перевернуть тушу огромного паука, весившего не меньше тонны, показало, что и сила выросла больше, чем вдвое за последний месяц. А еще я заметил то, чего раньше не замечал совсем. Возможно, потому, что это проявилось лишь после прохождения эволюции. Моя кожа стала гораздо плотнее, и поранить ее теперь не так просто. При этом внешне, да и на ощупь, никаких изменений с ней не произошло. Я вообще не обратил бы на это внимания, если бы не решился перед сном снять обувь. Ну да, а проснувшись, я обулся не сразу. Решил, что и босиком можно отойти в дальний угол пещеры по нужде. И вот, идя по каменному полу, я почувствовал, как наступил на что-то неприятное. Остановившись и взглянув под ноги, я удивился, увидев довольно острый камень. При этом ступню я не порезал, а лишь ощутил дискомфорт, наступив на него. После этого, еще немного поэкспериментировав с ножом и различными участками кожи, я и пришел к выводу, что она стала на удивление крепкой. Кроме общего улучшения физических параметров и укрепления кожи, никаких других изменений в своем теле после прохождения эволюции я не заметил. Но нужно учитывать, что прошло не так уж много времени. При этом половину из него я потратил на то, чтобы прийти в себя, исправляя перекос в характеристиках. Поэтому не удивлюсь, если в будущем обнаружу еще какие-нибудь перемены, произошедшие с моим телом. Вот так, в легких раздумьях я довольно быстро продвигался в сторону очередного кристалла и настолько расслабился, что чуть было не пропустил атаку неизвестно откуда выскочившего сутанга. Привычка, выработанная за последние недели, передвигаться только с оружием в руках, не подвела. Поэтому особых проблем он мне не доставил. Зато я получил очередной уровень и уже через полчаса стоял на выступе в лавовом зале. Глава 19. Кристалл, находящийся в 300 метрах от небольшого балкончика, на котором я расположился, притягивал к себе мое внимание. Глядя на отражающиеся в его гранях языки пламени, я размышлял о страже этого места. В мирах, которые мне довелось посетить до этого, кристалл охраняли сильнейшие твари, и у меня не было никакого повода думать, что в этот раз может быть иначе. А значит, нужно еще раз внимательно осмотреть все пространство раскинувшегося внизу зала пещеры и постараться обнаружить своего будущего противника. Активация сканера не принесла никаких результатов. все говорило о том, что кроме меня здесь нет ни одной живой души. Подняв с пола несколько небольших камней, я принялся бросать их в сторону постамента. Если учитывать опыт моих предыдущих битв за право воспользоваться кристаллом, то враги, охраняющие его, всегда находились где-то неподалеку. Совсем скоро такая тактика возымела успех. Когда один из камней ударился о пол пещеры, немного не долетев до постамента с кристаллом, я заметил в паре метров от него небольшое искажение. В горячем, немного подрагивающем воздухе, окрашенном в оранжевый цвет бурлящей позади лавой, промелькнули тени холодных синих тонов. Постаравшись отрешиться от обычного зрения, я максимально сосредоточился на активированном сканере и метнул следующий камень туда, где заметил признаки чьей-то ауры. В воздухе снова вспыхнули синие оттенки, и размытый силуэт сместился в сторону за секунду до того, как вместо, где он находился, ударился брошенный мной камешек. Маскировка у существа, охраняющего кристалл, оказалась практически безупречной. Абсолютно невидимое обычным зрением, оно даже умело скрывать ауру, когда оставалось неподвижным. Но постепенно, используя сканер, я приноровился различать его даже в статичном состоянии. Пускай саму ауру монстру и удалось скрыть, но синеватые всполохи, возникающие на ней во время малейших его движений, мне удавалось засекать без особых проблем. Главное знать, куда смотреть и на что обращать внимание. Когда стало понятно, что, находясь на таком расстоянии, ничего интересного для себя я больше не увижу, было принято решение спускаться и готовиться к бою. Сказано, сделано. Уже через минуту я спрыгнул с уступа и оказался на каменном полу огромного зала. Удивительно, что прыжок с высоты трехэтажного здания отозвался в моих ступнях лишь легкой отдачей. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Мое тело стало гораздо крепче. Просто раньше как-то не было времени проверить свои догадки по этому поводу. Еще находясь на балконе, я изучил потоки лавы и составил наиболее удобный маршрут к постаменту с кристаллом. Оказалось, что некоторые трещины с текущей в них магмой обойти просто невозможно. Благо, максимальная ширина таких лавовых ручьев не превышала метра, поэтому в их преодолении я не видел никаких проблем. Так и оказалось. Перепрыгивая первую, я почувствовал жар лишь на мгновение. Впрочем, в этом месте и без того жарило так, что хотелось сбросить с себя одежду и достать из рюкзака дубовый веник. У меня не было никакого желания находиться здесь дольше положенного. Поэтому я максимально коротким маршрутом, всего за пару минут добрался до места предстоящей битвы и остановился в 50 метрах от постамента с кристаллом. Площадка, на которой мне предстояло драться за право воспользоваться кристаллом, с трех сторон опоясывалась лавовыми потоками. Они были справа и слева от меня, а также позади. Впереди, источая адский жар, бурлило огненное озеро. Постамент с кристаллом находился всего в паре метров от него. Не зная я, что ждет меня в этом месте, то бросился бы к нему сломя голову, желая как можно скорее выбраться из этого огненного ада. Находясь всего в 50 шагах от местного стража, я, наконец, смог его рассмотреть. Вернее, сам он по-прежнему оставался почти невидимым. Монстра выдавали лишь едва уловимые искажения воздуха. Зато ауру своего противника я видел прекрасно. Сканер в нужный момент не подвел. Мои предположения оказались верны. Существо, судя по всему, было родственником встреченных мною ранее в этих пещерах приматов. С одной существенной разницей. Он оказался гораздо массивнее своих собратьев. Под 2 метра ростом и с метр в плечах этот монстр выглядел серьезным противником. К сожалению, глядя на его ауру, мне не удалось понять, вооружен ли он. Хотя можно, конечно, предположить, что главным оружием существа является его невидимость. Ну и клыки с когтями, куда же без них. Ассутонг Ур, 24, нарушивший клятву, признан виновным. Наказание, защита кристалла, снова какое-то странное описание. Создается впечатление, что охраной кристаллов занимаются исключительно разного рода нарушители, словно их намеренно ссылают в такие места для отбытия наказания. Активировав шепот, я начал приближаться к кристаллу, делая вид, что не замечаю охранника. Когда до него осталось не больше десятка шагов, Ассутонг зашевелился и повернулся в мою сторону. Я продолжил идти вперед. Когда до противника оставалось всего несколько шагов, его аура в районе ног и левой руки начала становиться насыщеннее. Среагировав мгновенно, я сместился влево и ударил первым. Ассутонг успел уклониться в последний момент, но выступившая кровь на его руке, которую мне удалось разглядеть обычным зрением, показало, что мой меч все же задел гада. Продолжая атаку, я сделал два шага навстречу врагу и нанес удар, стараясь зацепить корпус. В этот момент аура противника вспыхнула и исчезла, а мой клинок рассек воздух. Спустя всего секунду мне прилетел мощный удар сзади по голове. Падая, я попытался сгруппироваться, но не успел этого сделать. Очередной удар пришелся в живот. Он оказался такой силы, что меня отбросило на несколько метров. Едва мое тело приземлилось на каменный пол пещеры, как последовал новый удар, а затем еще один. После пропущенного в голову удара я никак не мог сосредоточиться на сканере и уловить движение противника. А тем временем мое тело сотрясали все новые и новые пинки. В какой-то момент мне все же удалось уйти в кувырок и вскочить на ноги. Я тут же осмотрелся, стараясь засечь ауру Ассутонга. К сожалению, безуспешно. Мощнейший удар прилетел прямо в грудь. Меня отбросило в сторону и уже падая, я приложился лицом о камень. А дальше события понеслись с какой-то неимоверной скоростью и удивительным драматизмом. Я снова попытался подняться, опираясь на руки. Левая рука соскользнула с камня и погрузилась в раскаленную лаву. Я с диким криком вскочил на ноги, столкнулся лицом к лицу со своим противником и на голых рефлексах схватил его горящей рукой. К моему крику добавился протяжный рев. Примат потерял невидимость и схватился обеими руками за горящую морду. Тем временем я, вернув на мгновение ясность мысли, успел всадить свой меч в грудь этого нехорошего животного, а затем еще раз, и еще. Пульсирующая боль в руке затмевала разум, не давая думать ни о чем, кроме себя. От одного взгляда на обгоревшую кожу становилось дурно. Рука выглядела как обугленный кусок сгоревшего мяса. Состояние тела также не вызывало оптимизма. Этот невидимый урод отделал меня знатно, со вкусом и знанием дела. Похоже, что несколько ребер, как минимум, дали трещину. Не в силах сидеть на месте, терпя адскую боль, я наворачивал круги по импровизированной арене, на которой случился наш бой с невидимкой. Мне удалось намотать с десяток километров к тому времени, когда боль начала понемногу уходить. Посмотрев на обгоревшую руку, я увидел, что обуглившееся мясо образовало корку на заново отрастающих мышцах. Выглядело все это примерзко. Отведя взгляд, я решил прогуляться за рюкзаком, оставленным под выступом в другом конце зала. Когда возвращался к кристаллу, мне пришло в голову, что перед перемещением лучше все-таки дождаться полного восстановления. Мало ли какие ограничения могут существовать в этом момент. Лучше перестраховаться, а то еще останусь без руки. Чтобы скоротать время, решил распределить накопившиеся очки развития. С учетом взятого в последнем бою уровня, их у меня набралось 4. Закинув по одному очку в выносливость, восприятие, силу и интеллект, я порадовался почти сравнявшимся показателям. Уровень 14-20%, выносливость 23, координация 23, сила 22, восприятие 23, интеллект 22, дух 24, доступно ОР 0, способности, регенерация 38-51%, сканер 18-17%, шепот 1-4%, еще 7 очков развития и все характеристики достигнут одного уровня, хотя не думаю, что это критично. По ощущениям при разбросе меньше 5 разница не оказывает никакого негативного влияния, но даже такой разницы допускать не стоит, тем более не составляет никакого труда распределять характеристики равномерно, а для экспериментов есть специально обученные люди, учеными называются, вот они пускай их и проводят, мне же и без того есть чем заняться. Шепот так и не сдвинулся с места, и что с этим делать, я не имел ни малейшего представления. Вот регенерация со сканером, как примерные способности, развивались себе спокойно и не выделывались. А этот застыл на месте в ожидании непонятно чего, к тому же непонятно от кого, видимо, все же от меня. Заживление руки проходило медленно, я даже успел задремать. Через какое-то время пришлось, преодолевая отвращение, отдирать корку из пригоревшего мяса от белой, еще совсем нежной, вновь отросшей кожи. Тело, которое сегодня пытались превратить в отбивную, к тому моменту давно исцелилось. Поэтому, закончив с неприятным процессом, я поднялся на ноги, закинул рюкзак на плечо и подошел к на этот раз бордовому кристаллу. Очередной укол и вспышка. Искорки вокруг вовсе не искорки. Не могу уловить, но это что-то знакомое, и вновь утопаю в пустоте. Глава 20. Далекое белое солнце светит мне прямо в глаза. Я нахожусь в удивительном месте посреди каменной пустоши. Земля до самого горизонта усеяна неисчислимым множеством небольших камешков всех оттенков синего. И только далеко на юге, возвышаясь над горизонтом, виднеется лазурный пик одинокой горы, окутанный серебристыми облаками. Эта далекая гора словно зовет меня. Я точно знаю, что мне нужно попасть туда, к ней. При взгляде на нее в душе появляется чувство чего-то знакомого, близкого. Это похоже на забытые детские воспоминания о давно ушедших родителях. Я двигаюсь под тихий шелест камней под ногами уже много часов. Зов горы отдается в моей голове, становясь все сильнее. Но далекий пик по-прежнему очень далек. Мне начинает казаться, что все это время я просто стоял на месте. Я ускоряюсь, переходя на бег. Глухой шорох бирюзового океана камней превращается в яркий звон. Я бегу все быстрее, выжимая максимум из своего тела. Так продолжается долго, очень долго. Я давно потерял счет времени. Я прекрасно осознаю, что все происходящее вокруг похоже на какой-то абсурд. Кажется, я бегу уже целые сутки, но за все это время ни холодное белое солнце, ни вершина далекой горы, ни даже редкие облака, касающиеся ее вершины, не приблизились ни на сантиметр. В то же время я не могу остановиться. Что-то, находящееся у подножия далекой горы, настойчиво зовет меня. И хотя сам я полностью понимаю, что окружающая меня картина не имеет ничего общего с реальностью, но не могу преодолеть желание во что бы то ни было попасть туда. Вспышка. Я стою в молочном тумане, глядя на двигающийся в мою сторону силуэт. Я помню это место. Я уже был здесь. Видел приближающегося ко мне мужчину. Или скорее призрак мужчины, плывущий в прозрачной дымке, становясь с каждой секундой все ближе. Это воин из моего сна. Самый старший из них. Тебе еще рано даже думать о том, чтобы попасть туда. Мужчина посмотрел на меня, и от его сурового взгляда по спине пробежали холодные мурашки. Вижу, ты не услышал, что я говорил тебе в нашу прошлую встречу. Воин отвел взгляд и, словно задумавшись над чем-то, замер. В этот момент я попытался пошевелиться, но ничего не вышло. Да что там, мне даже не удалось выдавить из себя ни одного слова. Шепот не примет тебя, пока ты будешь считать его лишь инструментом в своих руках. Запомни мои слова, впусти его в свое сердце. Мужчина развернулся и, удаляясь, начал растворяться в белом тумане. Тьма начала окутывать все вокруг. Меня неожиданно подхватил резкий порыв ветра, унося куда-то ввысь. Я очнулся под звук дождя на мокром бетонном полу. Это был просто сон. Но почему такой натуральный? Даже тяжесть в ногах после суточного марафона все еще ощущалась. Отчего меня так тянуло к той горе, и это странное чувство не исчезло даже после пробуждения. А еще загадочный воин. Он во второй раз пришел ко мне в моем сне и снова дал непонятный совет. Что не так с этим шепотом? Почему какая-то способность должна принять меня? И что, черт возьми, значит все эти неясные намеки и наставления? Все произошедшее только добавляет вопросов, не давая при этом никаких ответов. Я поднялся на ноги и приступил к осмотру, пытаясь понять, куда меня занесло в этот раз. А занесло меня в просторный ангар, ворота которого оказались распахнуты. Снаружи шел дождь, вернее даже не дождь, настоящий ливень. Уровень воды на земле поднялся на несколько сантиметров, и она, переливаясь через порог, тонкими струйками затекала внутрь. Подойдя к воротам, я выглянул наружу и увидел небо, затянутое свинцовыми тучами. Сам ангар представлял собой строение овальной формы со светлыми стенами из твердого материала, немного напоминающего пластик, и куполообразной крышей. Внутри расположились два странных аппарата, сделанные из металла с темно-серым покрытием. Эти штуки определенно напоминали транспортные средства. Даже стекло имелось в передней части. Вот только никаких колес либо гусениц на них я не обнаружил. Они стояли на бетонном полу, опираясь о него своими плоскими днищами. Обойдя один из аппаратов по кругу, я обнаружил дверь. К сожалению, она оказалась заперта. Это точно какой-то транспорт. Вот только я никак не мог понять, каким именно способом он передвигается. Разве что по воздуху. Существуют же аппараты на воздушной подушке. Может и здесь нечто подобное. Меня определенно переместило в большой гараж. Закончив осмотр необычного транспорта, я прошелся по помещению, осматривая его содержимое. На полках и столах, расположившихся вдоль стен, нашлось множество разнообразного инструмента и различных деталей. Назначение большинства из этих вещей понять не удалось, но встретилось мне и кое-что знакомое. К примеру, немного нелепого вида ножи с широким лезвием, электрические приборы, похожие на знакомые мне дрели и шлифмашинки. Правда, ничего из найденного не работало. Может быть, батареи сели. Взяв в руки металлический предмет, отдаленно напоминающий большой разводной ключ, я подошел к одному из аппаратов и, хорошенько размахнувшись, ударил по стеклу. К моему удивлению, стекло выдержало. Даже трещины не осталось. Похоже, передо мной не совсем обычный транспорт. Ну или здесь подобная норма. Не найдя более ничего интересного, ничего такого, что могло бы пригодиться мне в дальнейшем, я направился в сторону выхода из ангара. Если с водой проблем не предвиделось, обе фляги я наполнил под дождем. Как только пришел в себя, то жрать хотелось изрядно. Я не ел уже больше суток. Дерево, что я использовал для костра, давно закончилось. Есть сырую крупу, которой у меня еще оставалось больше 10 пакетов. Нет уж, увольте. Могу потерпеть еще какое-то время. Подойдя к выходу, я попытался сквозь струи дождя рассмотреть близлежащую местность. Справа от ангара, приблизительно в сотне метров, виднелись две высоченные металлические мачты с многогранными куполами на их верхушках. Широкая дорога, начинаясь у самого гаража, шла по прямой и упиралась в расположенную вдалеке стену. Там, по всей видимости, должны быть ворота. От дороги в обе стороны расходились несколько узких дорожек. Одна из них вела к тем самым башням. Еще две уходили вправо и тянулись до большого двухэтажного здания, сделанного, по всей видимости, из такого же светлого пластика, что и мой ангар. Крыша здания выглядела немного странно, хотя, возможно, в этом месте подобные купола считаются вершиной архитектурного искусства. Я постоял еще немного у выхода, собираясь с мыслями. Выходить под дождь не хотелось, но выбора у меня не было. Чтобы осмотреть как можно большую территорию, пришлось обойти ангар по кругу. Похоже, я оказался на каком-то промышленном объекте, огороженном по периметру высоким забором. Квадрат со сторонами около 300 метров. Вправо от гаража уходила очередная дорога. К ней немного дальше примыкали еще несколько ангаров, раза в два больше того, в котором я очутился. Сзади же, примерно в 10 метрах, расположилась высокая 5-метровая стена. Не похоже, чтобы это место было заброшено. Все вокруг выглядело довольно аккуратным и вполне ухоженным. Если здесь и произошло нечто плохое, а судя по тем местам, куда меня забрасывало раньше, такое вполне вероятно, то случилось это совсем недавно. К сожалению, за шум дождя заглушал собой все звуки вокруг. Поэтому, полагаясь только на свое зрение, я направился к самому главному местному строению, которое расположилось практически в центре огороженного периметра. Массивная металлическая дверь центрального входа оказалась заперта. В левом крыле все окна были зарешечены, в правом же окон не было вообще. Пришлось обходить здание по кругу в надежде найти другой вход. Вскоре он нашелся с обратной стороны. Очередная металлическая дверь на этот раз поддалась. За ней я обнаружил небольшое помещение с еще одной дверью напротив входа и лестницей, ведущей на второй этаж. Первым делом я попробовал открыть дверь, и она поддалась. За ней оказался длинный коридор, который вывел меня к просторному холлу, находящемуся в центре здания. Как раз в нем я и обнаружил центральный вход в здание. Мое внимание привлекли несколько пластиковых или даже стеклянных колонн, между которыми находилась небольшая стеклянная же будка. Похоже, в этом месте когда-то находился пост охраны. С противоположной коридору стороны холла нашелся еще один пост, такой же, как центральный, и дверь за ним, ведущая, судя по всему, во второе крыло здания. Пришлось потратить какое-то время, чтобы убедиться, что все двери, кроме тех, через которые мне удалось попасть внутрь, заперты. Еще одной плохой новостью стало то, что все они выглядели довольно крепкими. Вскрытие такой без специального инструмента может оказаться непосильной задачей. Поднявшись на второй этаж, я наткнулся на очередную запертую дверь, отгородившую все остальные помещения от лестничной площадки. Можно было вернуться в гараж, поискать подходящие инструменты и попробовать заняться взломом. Но прежде я решил пройтись по остальным зданиям, расположенным на территории этого объекта. На каждой из осмотренных мной дверей я заметил небольшое квадратное углубление с черным матовым покрытием. Возможно, просто глупость, но ведь может такое быть, что углубления эти предназначены для ключей в виде каких-нибудь чипов. Поэтому, прежде чем ломать, я решил попробовать поискать подобные ключи. Чем черт не шутит, может и получится. Глава 21. Исследование территории было решено начать создание, находящегося рядом с двумя вышками. Оно расположилось как раз напротив центрального выхода главного здания и стояло несколько обособленно. Уже подходя к нему, я заметил, что дверь слегка приоткрыта. Заглянув внутрь, мне удалось уловить движение внутри помещения. Пришлось присмотреться, чтобы разглядеть в полутьме очертания силуэта, медленно двигающегося по кругу. Нужно сказать, меня не удивило ни само наличие здесь живого существа, ни то, что это существо напоминает человека. Во-первых, я уже убедился в том, что силы, забросившие меня в испытание, не скупятся на перемещение моей тушки в такие места, где мне точно не станет скучно от отсутствия противников. Во-вторых, я подметил, что в тех мирах, где мне встречались следы цивилизации, каждый раз присутствовали существа, не особо отличающиеся от людей. Да и вся обстановка здесь, транспорт, инструменты, предметы мебели, хотя и разнились с привычными мне, но отрицать, что они приспособлены для существ с похожей анатомией, было бы глупо. Стоя рядом с приоткрытой дверью, я продолжил наблюдать за тем, что происходит внутри. На первый взгляд, существо совершенно бесцельно бродило по помещению, не проявляя никакого интереса к окружению. Мой же интерес приковало его снаряжение. Это была не обычная одежда, а скорее полноценная броня из фантастического фильма. На плотном сером комбинезоне я разглядел множество таких же серых пластин. Они прикрывали грудь, плечи, колени и локти. Мощный широкий пояс выглядел так, что и его можно было принять за элемент брони. Довершали образ полностью закрытый шлем и два коротких кинжала в руках. Кэл Воин Ур, 22, бывший житель Нринны, мечник, очередной бывший житель. Знать бы еще, что это значит. Нет, кое-какие мысли по этому поводу, конечно, имеются, но все они пока лишь в области фантазии. А вот слово «мечник» меня заинтересовало. Помнится, не так давно мне досталась способность с таким же названием. В итоге я смог выбрать другую, но, значит ли это, что сканер начал показывать мне способности противников? Подтвердить либо опровергнуть такую версию я смогу, только когда у меня будет больше информации. Осторожно распахнув дверь, я вошел в помещение. Внутри все стены оказались заставлены аппаратурой неизвестного мне предназначения. В центре расположились два кресла, вполне удобных на первый взгляд, и черный глянцевый стол перед ними, похожий на какой-то пульт управления. Пока я осматривался, воин, который мечник, резко остановился и повернулся в мою сторону. Я активировал сканер и шепот одновременно. В полумраке помещения свечение ауры воина показалось мне особенно ярким. Занося меч, я сделал два быстрых шага наперерез противнику. Он успел довернуть корпус, готовясь принять удар, когда клинок уже приблизился к его плечу. Звон металла. Один из кинжалов встретился с лезвием моего меча. Я, продолжая атаку, сумел сблизиться и, схватив противника за шлем, резко опустил его голову вниз. Удар коленом получился знатный. Воин пошатнулся, сотрясая головой, и в этот момент пропустил мощнейший удар ноги прямо в центр грудной пластины. Звон разбитого стекла сообщил мне, что пульту управления понадобится капитальный ремонт. Не обращая внимания на острые осколки, я подскочил к пытающемуся подняться противнику и нанес удар. Пластина брони, закрывающая шею, выдержала. Мой меч просто отскочил от нее, а воин вновь завалился на спину. Отключив сканер, я попытался направить всю доступную мне энергию в меч. Удар. Лезвие пробило грудную пластину, приковывая Кэлла к полу. Он больше не жилец. Уже привычные морозные иголки прожали по моему телу, а в интерфейсе проскочило сообщение о взятии 15 уровня. Осмотр помещения занял всего несколько минут. В нем не нашлось ничего интересного, кроме, возможно, разнообразных приборов непонятного назначения. Вот только, если говорить откровенно, у меня не было никакого желания разбираться с ними. Самое печальное, что предмета, похожего на квадратный ключ, я так и не нашел. Обыск лежащего в центре помещения тела также ничего мне не дал. Я бы с удовольствием забрал одежду воина, особенно учитывая то, что моя к этому времени превратилась в жалкие обноски. Но, к сожалению, Кэлл оказался существенно меньше меня. Из всей его амуниции мне мог бы подойти разве что шлем. Да и он имел какое-то хитрое крепление, которое я бы вряд ли смог снять, не повредив его.